что Николай Иванович вылетел из Ташкента, днем будет в Москве и просил, чтобы я его встретила. Короткова предупредила Николая Николаевича, чтобы он предварительно заехал за мной на сходню. Клыков скоро прибыл, мрачный, лицо землистого цвета. «Вот», — сказал он, — «так радостно провожали, и какая печальная встреча!» Ребенка завезла на квартиру матери в Метрополь, бабушку в коммунальную квартиру на Новой Басманной. По пути я успела ей тихо шепнуть: «Николай жить не будет, его обязательно расстреляют». Бабушка посмотрела на меня безумными глазами. Я эту фразу не раз потом вспоминала. Следовательно, в тот момент я уже понимала многое. Хочется проникнуть в себя прежнюю и в Николая Ивановича тех дней. Избежать операции — это не так просто, как кажется. Ретроспективный взгляд дает многое, делает человека разумней. Кажется, что он рассуждал так и прежде. Лицом к лицу лица не увидать, большое видится на расстоянии. Применительно к тем зловещим событиям наш поэт прав вдвойне. Мы приехали в аэропорт с небольшим опозданием. Николай Иванович сидел на скамейке, забившись в угол. Вид у него был растерянный и болезненный. Он хотел, чтобы я его встретила, опасаясь, что арест произойдет в московском аэропорту. Семен Ляндрес был возле него и по просьбе Николая Ивановича загораживал его от посторонних любопытных, возможно, враждебных взглядов. Бухарина часто узнавали, что в тот момент для него было тяжко. Смотреть людям в глаза он был не в состоянии, настолько возмутительными считал выдвинутые против него обвинения. Вещи свои, чемоданы, все остальное Николай Иванович оставил не то во Фрунзе, не то в Ташкенте. Они прибыли значительно позже. С собой он захватил лишь колокольчик, какой навешивают в горах домашним животным, чтобы не потерялись. Колокольчик держал в руке, а на плече висели узорчатые шерстяные чулки. Эти вещи Николай Иванович привез в подарок сыну, хотя ребенку не было еще полных 4 месяцев, и весь он мог влезть в один такой чулок. Но в тот момент это не показалось мне смешным чудачеством. Первые слова, обращенные ко мне: «Если бы я мог предвидеть подобное, убежал бы от тебя на расстоянии пушечного выстрела». Я старалась успокоить Николая Ивановича. Разберутся, мол, все выяснится. А сама была настроена пессимистически. Увидав Клыкова, Николай Иванович смутился и воскликнул: «Все ложь, ложь, Николай Николаевич, я это докажу». Клыков отреагировал на возглас Николая Ивановича страдальческим взглядом молча. «Куда поедем, Николай Иванович?» — спросил подавленный шофер. Николай Иванович замялся, он непрерывно оглядывался, не подошли ли с ордером на арест. Квартира была в Кремле. Пропустит ли охрана в Кремль, уверенности не было, и он свое сомнение выразил вслух. Можно, конечно, поехать на дачу, но там не было телефона вертушки, по которому Николай Иванович мог бы непосредственно связаться со Сталиным. «Будь что будет», — ответил он шоферу, — «едем на квартиру». Заехали в Метрополь за ребенком и направились через Боровицкие ворота в Кремль. Как обычно, машина была остановлена для проверки документов. Николай Иванович предъявил удостоверение члена ЦИКа. Дежурный из охраны, как ни в чем не бывало, отдал честь. «Может, он газет не читает», — заметил Николай Иванович, и машина благополучно остановилась у подъезда. Взволнованный старик-отец встретил сына словами: «Ты что ж, Колька, все путешествуешь? Тут бог весть что творится!» Но Николай Иванович, казалось, и слов отца не услышал. Он быстренько побежал в свой кабинет и стал звонить Сталину. Незнакомый голос ответил: —